Яньчжу посетил лянского государя и сказал ему, что управлять Поднебесной так же просто, как повернуть ладонь. «У вас, учитель, — сказал лянский государь, — только одна жена и одна наложница, и вы не можете с ними справиться. У вас огород личной всего лишь в 3 му, и вы не можете его прополоть, а говорите, что управлять Поднебесной так же просто, как повернуть ладонь. Как же это так?» «А видели ли вы, государь, как пасут овец?» — спросил в ответ Яньчжу. «Стадо — это целая сотня овец. Но если за стадом послать подростка ростом в 5 чи с кнутом, перекинутым через плечо, то оно пойдет на восток, когда он захочет, чтобы оно пошло на восток. Или на запад, когда он захочет, чтобы оно шло на запад. Если же послать Яо, чтобы он вел на веревке одну лишь овцу, и Шуня, чтобы следовал за ним с кнутом, перекинутым через плечо, то они не смогут двинуться вперед. К тому же я, ваш слуга, слышал и о том, что рыбы, проглатывающие корабли, но плавают по притокам, а дикие лебеди, летающие высоко, не собираются стаей на заболоченных прудах. Почему это так? Потому что их природа слишком далека от этих вещей. Тоны Хуанчжун и Далюй не могут сопровождать танец, исполняющийся под звуки режущей слух музыки. Почему это так? Потому что их звучание слишком несходно. Это говорит о том, что тот, кто управляет великим, не управляет малым, а тот, кто совершает великие подвиги, не совершает малых. Яньчжу сказал: «Дела далекой древности бесследно исчезли, и никто их не увековечил. Дела 3 древних владык не то сохранились, не то пропали. Дела 5 правителей прошлого не то чувствуются наяву, не то видятся во сне. Из бесчисленного множества дел 3 царей, тайных ли, явных ли, неизвестно даже одно. Из тьмы дел, совершающихся при нашей жизни, слышали ли мы о них, видели ли мы их, неизвестно даже одно. Из 1000 дел, происходящих на наших глазах, сохраненных ли, отброшенных ли, неизвестно даже одно. Никак нельзя сосчитать полного количества лет, которые прошли с далекой древности до наших дней. Только со времен Фуси уже прошло 300 с лишним тысяч лет. Мудрые и глупые, красивые и уродливые, победители и побежденные, правдивые и лживые, все они без исключения исчезли. И единственной разницей был более медленный или более быстрый срок их исчезновения. Принимать близко к сердцу мимолетную клевету или похвалу, и этим сжигать свой разум и тело, и причинять им страдания, желать ненужной посмертной славы на 100 лет, разве этого достаточно, чтобы увлажнить высохшие кости? Какая же это радость бытия?» Яньчжу сказал: «Человек подобен небу и земле, и, как они, таит в себе природу 5 движущих начал. Человек является самым разумным среди всех существ, наделенных жизнью, и в то же время когти и зубы человека недостаточно сильны, чтобы обеспечить ему охрану и защиту. Мускулы и кожа недостаточно крепки, чтобы оборонять его и отражать удары. Бегает и ходит он недостаточно быстро, чтобы убежать от опасности. У человека нет ни шерсти, ни перьев, защищающих его от холода и жары. Ему необходимо пользоваться внешними средствами и вещами, чтобы прокормиться. Поэтому он по своей природе полагается на разум, а не опирается на силу. Поэтому человек высоко ценит разум, ибо ценит то, что сохраняет его существование, и с пренебрежением относится к силе, ибо презирает то, что совершает насилие над внешними вещами. Однако наше тело нам не принадлежит, то, что рождено, не может не быть сохранено в целостности. Но внешние вещи тоже нам не принадлежат. То, что однажды нам принадлежало, не может не быть снова потеряно. Тело, несомненно, главное в жизни. Внешние вещи также являются главными для прокормления человека. Даже если сохранить целостность жизни тела, нельзя им владеть. Даже если не терять внешних вещей, нельзя ими владеть. Владеть этими вещами, владеть этими телами означает самовольно присваивать себе тела, существующие в Поднебесной. Самовольно присваивать себе вещи, имеющиеся в Поднебесной. Только совершенно мудрый может это понять». делить тела, существующие в Поднебесной со всеми, делить вещи, имеющиеся в Поднебесной со всеми, только совершенный человек может это сделать. Это и называется совершенством совершенства.